Глава 16. Если вам необходимо ознакомить горячо любимого следователя со своим прошлым, делайте это осторожно и постепенно. Пожалейте его нервную систему. Квартира семьи Митрохиных находилась на 6-м этаже. Первый лифт вообще никак не отреагировал на вызов, а второй дернулся и замер, показывая полную солидарность со своим собратом. «Безобразие!» — сказала Леська и поплелась к двери, ведущей на лестницу. «Максим Григорьевич, не отставайте!» «Подожди, кажется, там кто-то застрял». Кочкин приложил ухо к дверцам второго лифта и кивнул. «Так и есть. Надо позвонить в диспетчерскую». Он достал мобильник и стал внимательно изучать металлическую табличку, привинченную к стене, на которой в столбик была размещена информация о правилах эксплуатации лифта. «Может, мы займемся спасательными работами на обратном пути?» — предложила Леська. Максим Григорьевич покачал головой и стал набирать нужный номер. «Только не думайте, что я черствая», — пустилась в объяснение Олеся. «Я просто к таким ситуациям отношусь философски. Если человек застрял, значит, это ему было необходимо. Лифт — это идеальное место для осмысления жизни и самого себя. Сидишь там и думаешь, а что я делал не так? А может, я вообще умру и больше никогда не увижу своих близких? И как же я, дурак, неправильно жил?» и так далее. Переоценка ценностей, так сказать. Судьба нарочно устраивает короткое замыкание, давая человеку возможность начать все сначала. А потом дверцы открываются, и жизнь продолжается. Кочкин с интересом посмотрел на Олесю. «Хорошая теория», — одобрил он. «А ты когда-нибудь застревала в лифте? Это вы к тому, что мне не помешало бы переосмыслить свои поступки?» «Нет, просто любопытно. Я вот ни разу не застревал». «Вообще-то я тоже», — хихикнула Леська. В сегодняшний день было решено посвятить знакомству Максима Григорьевича с семейством Митрохиных и с семейством Лапушкиных. Делая ставку на эффект неожиданности, Леся не стала предупреждать о предстоящих визитах ни тех, ни других. Нырять в прошлую жизнь не хотелось. Бывшие родственнички наверняка наговорят такого, что Кочкин разочаруется в ней, и надежда на завоевание его сердца погаснет раз и навсегда. Но выбора не было. Не умирать же в 27 лет, когда кругом столько интересного, а в сердце уже постукивает любовь. Присутствия Ники необходимости не было, и она, пожелав Леське удачи на всех фронтах, отправилась мучить знаниями нерадивых учеников. «Эй, вы там как?» — крикнул Максим Григорьевич в узкую щель дверей лифта. Сверху донесся мужской голос. Слышно было не очень хорошо, но все же Леся и Кочкин смогли разобрать утешающее слово «нормально». «Вы там хорошенько подумайте о своем поведении!» — крикнула Леська. «Может быть, вам стоит начать новую жизнь? Одумайтесь, пока не поздно!» «Ты что кричишь?» — одернул ее Кочкин. «И так бедняга напуган. Я его старательно развлекаю, чтобы не пал духом». Дверь подъезда хлопнула, и по ступенькам зашаркали стоптанные ботинки мастера. Мужчина невысокого росточка в помятом темно-коричневом пиджаке и черных джинсах поставил на пол металлический чемоданчик, поправил кепку и сказал: «Чего трезвоните, неугомонные? Из-за вас второй завтрак пропустил». Он подошел к Кочкину и, важно, пожал ему руку. «Лебедякин», — представился он. «Максим Григорьевич Кочкин, а это Олеся Владимировна», — ответно произнес следователь. «Полюбовница, что ли?» Леська чуть не выпалила. «Пока нет, но все еще впереди». Но сдержалась. Пугать Кочкина не стоило. «Нет», — коротко ответил смущенный следователь. «А вы помогите, пожалуйста, товарищу. Он в лифте застрял». «Так поэтому и прибыл. Дело свое знаю, не бойтесь». Лебедякин вынул из кармана огромный бордовый платок, шумно высморкался и добавил: «Через эту свою работу все здоровье подорвал. Очень уж там дует», — он указал на потолок. «На каком этаже-то застрял? Вот народ! Нет, чтобы по ступенькам ходить. Все норовят себе жизнь облегчить. На небритом лице Лебедякина появилось выражение крайнего неудовольствия. Он почесал за ухом, что-то пробурчал под нос и направился к лестнице. Леська и Кочкин последовали за ним. «На третьем голубчик застрял», — сказал Лебедякин, берясь за перила. 10 лет этот дом курирую, и всегда эта зараза на третьем этаже глохнет. Прямо аномальное явление какое-то». «А разобраться, в чем проблема, не пробовали?» — поинтересовался Кочкин. «Так через 2 года в доме будет капитальный ремонт. План — дело великое. И чего зря мучиться? Поменяют лифты, и всем будет хорошо и спокойно». Через 15 минут поломка была устранена, и счастливый заключенный вышел на свободу. Им оказался Митрохин Николай, первый бывший муж Олеси. «О, привет!» — воскликнула Леся. «Это мы тебя спасли!» Она прислонилась к стене, кокетливо улыбнулась и в полной мере насладилась изумлением, застывшим на лице Николая. Кочкин пребывал в унынии. Перед ним стоял молодой симпатичный парень, который явно обрадовался встрече с бывшей женой. Ревность. Ах, это ревность. «Привет. Какими судьбами?» — спросил Николай. Он пригладил короткие усы и тоже улыбнулся. «Да чего же я рад тебя видеть!» «Я пойду», — сказал Лебедякин. «Если опять застрянете, звоните. Может быть, приду». Он подхватил свой чемоданчик и, кряхтя, направился к лестнице. «А мы к тебе», — начала наступление Леська. «Это мой дальний родственник, Максим Григорьевич. Понимаешь, я затеяла ремонт. И до чего же это нудное дело?» «Короче, мне нужна моя тумбочка». «Что?» — спросил Николай. Представить себе, что бывшая жена через 3 года вспомнила о своей тумбочке, он не мог. «Ты нас будешь здесь держать или пригласишь в квартиру?» — деловито спросила Леська. «Где твое гостеприимство? И это после того, как мы тебе жизнь спасли». «Пойдем», — сказал Николай. «Но хочу тебя сразу предупредить, что мама дома». «Я на днях с ней беседовала, она тебя разыскивала. Признавайся, куда ты пропал? Или ты в лифте уже не первые сутки сидишь?» «С ребятами на работе пьянствовал. Забыл ее предупредить». Максим Григорьевич постарался отбросить навалившуюся на него ревность и внимательно наблюдал за Николаем. С виду простой парень, спокойный и, кажется, хорошо относится к Олесе. Но это только первое внешнее впечатление. А какие страсти кипят у него внутри, пока непонятно. Дверь квартиры открыла Татьяна Андреевна, моложавая женщина лет 55. Увидев бывшую невестку, она не смогла скрыть своего шока. Тонко выщипанные брови взметнулись вверх, глаза округлились, а пухлые губы дрогнули. «Да-да, Татьяна Аркадьевна, это я», — закивала Леся. «Мы с Николаем решили опять пожениться». Увидев, как побледнела перепуганная женщина, она торопливо добавила. «Шутка! Мы к вам по делу!» «Мама», — начал Николай, заходя в квартиру. «Представь себе, я застрял в лифте, а Олеся и Максим Григорьевич — это ее родственник. Спасли меня из заточения». «Великолепно!» — только и смогла выдавить из себя Татьяна Аркадьевна. Квартира оказалась просторной и светлой. Большая комната, оформленная в бежевых тонах, располагала к умиротворению. Подоконники были заставлены разноцветными горшками с комнатными растениями. На полу лежали небольшие коврики, а по углам стояли мягкие кресла. На полках шкафов устроились книги, маленькие вазы и различные безделушки. Ни пылинки, ни соринки. Кочкин сел на край дивана и, играя роль скромного родственника, приготовился внимательно следить за Митрохиными. «Чем обязаны?» — сухо поинтересовалась Татьяна Аркадьевна. «Может быть, кофе?» — спросил Николай, старательно намекая матери, что гостей так не встречают. «Да, можно», — кивнула Леська. Татьяна Аркадьевна наверняка мечтала о том, чтобы незваные гости побыстрее покинули квартиру, но настаивать на этом не могла. Она отправилась на кухню и уже через минуту внесла в гостиную поднос с маленькими чашечками и вазочкой с рассыпчатым печеньем. «Как я понимаю, вы встретились случайно?» – спросила она, предлагая Лисе кофе. «Можно сказать и так. Я вообще-то приехала по делу. Сейчас у меня ремонт, хочу обновить квартиру. Половину старой мебели пришлось выкинуть. Жаль, но ничего не поделаешь. Я уже купила новый шкаф. С ног сбилась, подыскивая подходящую к нему тумбочку». Леська вдохновенно врала, красочно описывая многочисленные пробеги по мебельным магазинам. Кочкин понимал, что причина их появления здесь весьма притянута, но другой не было. Единственный повод навестить семейство Митрохиных как раз заключалась в деревянной тумбочке. Это было единственное, что Леська купила самостоятельно в период первого брака и что не забрала с собой. «Очень я намаялась», — закончила она свою речь. «Ничего не поняла», — замотала головой Татьяна Аркадьевна. «А что тут понимать?» — изумилась Леська. «Хочу обратно свою тумбочку». «Но какую?» «Не знаю, куда вы ее дели, но раньше она стояла в комнате Николая. Я ее купила и теперь созрела унести с собой, потому что уж очень она гармонирует с моим новым шкафом». Этот Леськин поступок явно показался хозяйке квартиры абсолютной наглостью. Она схватила со столика тонкий глянцевый журнал и стала им обмахиваться. Николай улыбнулся. Вероятно, ничего другого от своей бывшей жены он и не ожидал. 3 года не вспоминала о тумбочке, а тут прилетела на всех парусах. «Она и сейчас стоит в моей комнате», — сказал он. «Конечно же, забери ее». Леська подскочила и, радостно улыбаясь, отправилась к своему давно забытому имуществу. А Кочкин решил немного побеседовать с хозяйкой квартиры. Повод для разговора искать не пришлось. Татьяне Аркадьевне после пережитого срочно понадобился собеседник. «Пусть забирает свою тумбочку. Сколько же я с Олесей натерпелась, сколько натерпелась! А вы действительно ее родственник?» «Да, троюродный брат. А я подумала, вдруг она опять замуж собралась. Было бы неплохо. Вы мне кажетесь разумным человеком, который смог бы повлиять на нее положительно». Максим Григорьевич еле сдержал улыбку. Он понимал, что Лесю уже никак не исправишь. И еще он понимал, что этого и не надо делать. «А ваш сын жениться не собирается?» «Пока нет. К чему торопиться? Я уверена, со временем он встретит достойную женщину, мать его будущих детей». Татьяна Аркадьевна отложила журнал в сторону и поджала пухлые губы. «А я, знаете, тоже не женат», — Кочкин решил расположить к себе женщину. «Побаиваюсь. Нынче девушки очень оборотистые. Будьте внимательны». Она многозначительно подняла тонкую бровь. После Олеси Николай встречался с одной дамочкой, но ничего не получилось. Она уж слишком часто намекала ему о подарках и скандалила. А ведь каждому человеку хочется, чтобы любили его самого, а не побрякушки, которые он может купить. По правде говоря, я о многом сама догадалась. Николай не слишком откровенничает на такие темы. Кочкин понял, что Татьяна Аркадьевна всеми мыслимыми и немыслимыми способами вторгается в личную жизнь сына и наверняка подслушивает его телефонные разговоры. «Максим Григорьевич!» – раздался голос Олеси, и следователь поспешил в соседнюю комнату. Леся, выложив все содержимое тумбочки на кровать, задвинула ящик и указала Кочкину на свою добычу. «Забираем», — объявила она. Максим Григорьевич метнул взгляд на кучу мелких вещей, лежащих на коричневом покрывале. Ручка, детектив в мягкой обложке, 2 зажигалки, визитница, пачка жевательной резинки. Вроде ничего интересного. Кочкин перевел взгляд на Николая, тот стоял в сторонке и задумчиво смотрел на Лесю. Этот задумчивый взор не очень понравился Максиму Григорьевичу. «Рада была повидать тебя, Олеся», — расплываясь в улыбке, сказала Татьяна Аркадьевна. Скрыть свою радость от того, что бывшая невестка уходит, она не смогла, а, может быть, и не собиралась. На площадке перед лифтом Леська негодовала. 3 года не виделись, а она ядом так и брызжет. Ну что я ей такое сделала? Ну, устраивала вечеринки для подруг на ее жилплощади. Ну и что, в конце концов, Николай ничего против не имел. Ну, перекрасила ее шубу из белого кролика в оранжевый цвет. Подумаешь, а что было делать? Она уехала отмечать Новый год к сестре, а мне срочно понадобился костюм лисицы в институт. Я бы особо париться не стала, но у нас был конкурс на самый лучший карнавальный костюм. Что ж мне, последнее место занимать? Победила? Участливо спросил Кочкин, прижимая к себе тумбочку. Сейчас он немного сочувствовал Татьяне Аркадьевне. Второе место заняла, а первое досталось Гороховой Светке. Она норковую шубу в фиолетовый цвет покрасила. Бегемота изображала. «Ну, вроде бегемот не очень волосатый», – задумчиво сказал Кочкин. «Так и норка стриженная была», – важно заявила Лиська. Дверцы лифта плавно закрылись, и раздался легкий гул, который довольно быстро прекратился. Кабина несколько раз дернулась и резко остановилась. Максим Григорьевич качнулся вперед, ойкнул, выронил тумбочку. Она рухнула прямо на его левую ногу. «А-а-а!» – закричал он, подпрыгивая. Кабина зашаталась, а Леська завизжала. Она была уверена, что умрет в самое ближайшее время, что лифт на самом деле не стоит, а с бешеной скоростью падает в бездну. «Тихо! Прекратить панику!» – скомандовал Кочкин через секунду. Склонившись над тумбочкой, он попытался достать до больного места на ноге. «Мы просто застряли!» «Боже, боже!» – запричитала Леська. «Мне все-таки не удастся дожить до пенсии, а я так мечтала, так мечтала!» «Ничего страшного не случилось. Сейчас позвоним в диспетчерскую. Придет Лебедякин и все починит. У меня в телефоне остался номер». «Да, наверняка мы застряли на этом проклятом третьем этаже». «Звоните, звоните Лебедякину!» Вы только представьте, сколько людей расстроится, если я умру. Ника, сестра, Леська задумалась. Убийца, пожалуй, тоже расстроится. Не сомневаюсь, улыбнулся Максим Григорьевич, отодвигая тумбочку в угол. Кстати, как насчет вашей теории? Может, мы с вами застряли не случайно? Он выпрямился и посмотрел на Лесю. Они оба смутились и тут же опустили глаза в пол. Вспомнился вчерашний вечер, встреча на кухне, теплые улыбки, многозначительные взгляды и глупая ссора. «Может быть», — тихо пробормотала Лиська, — «я не хотел вас обидеть». «Да я знаю, это я во всем виновата». «Нет, ну я тоже сказал лишнее». «Не сердитесь». «Конечно же нет, а вы?» «Я тоже нет». Леська хихикнула и посмотрела на Кочкина. Было бы неплохо, если бы он сейчас ее поцеловал. «Слова, что я не пойду за вас замуж, я забираю обратно». «А я забираю обратно свои слова, что не женюсь на вас». «Хорошо», — выдохнула Леська. «Хорошо», — подтвердил Максим Григорьевич. Лифт задрожал и медленно поехал вниз. «Да сколько можно застревать? Делать, что ли, нечего?» – раздался скрипучий бас Лебедякина. «Это очень правильный лифт», – улыбнулся Максим Григорьевич. «Ага», – счастливо кивнула Леська, думая, что при первом же удобном случае сама поцелует Кочкина и сделает это так, что земля затрясется. Прислушиваясь к громыханию тумбочки на заднем сидении, Максим Григорьевич раскладывал информацию по полочкам. Митрохин Николай. Внешне приятен. Настроен миролюбиво. На первый взгляд, к Олесе Лисичкиной относится хорошо. Но поглядывает в ее сторону как-то странно. Опасливо? Нет, неподходящее слово. Изучающе? Возможно. Вертятся в голове непонятные мысли, когда он смотрит на бывшую жену. Митрохина Татьяна Аркадьевна. Строгая дамочка. Олесю не любит и постоянно сует нос в дела сына. «Не густо», — буркнул Максим Григорьевич. «Что?» спросила Олеся. «Это я так, ерунда». «Здесь налево». Кочкин свернул к коричневым башням, соседствующим с небольшим продуктовым рынком. «Сейчас они навестят Лапушкиных». «Лапушкины, Лапушкины». Максим Григорьевич потянулся к сигарете и вновь задумался. Бывший муж недавно был у Олеси и потребовал обратно форт. Машина куплена на имя Вениамина Сергеевича практически сразу же после свадьбы. Спонсировала покупку Инесса Павловна. Она в основном разъезжала на форте. За несколько месяцев до развода машину оформили на Лисичкину, с условием, что она покинет занимаемую жилплощадь и никаких претензий ни к кому предъявлять не будет. Форт довольно старый, и вряд ли за него можно выручить приличную сумму. Убивать из-за него глупо. Да и после Олесиной смерти придется Лапушкиным побегать по судам, требуя обратно купленное в браке имущество. Долго и трудоемко. Пока никаких серьезных мотивов для убийства ни у Митрохиных, ни у Лапушкиных нет. «Остановите, пожалуйста, около супермаркета». Кочкин припарковался у обочины, а Олеська упорхнула в сторону магазина. Вернулась она через 10 минут, держа на вытянутой руке маленький горшочек с зеленью, упакованный в хрустящий полиэтиленовый пакет. «Это что?» – полюбопытствовал Максим Григорьевич. «Мята. Веня очень любит ее пихать в чай. Только не подумайте, что я искренне забочусь о нем. Это только в качестве подхалимажа». «Утешили», – улыбнулся Кочкин. «Повод, с которым Олеся должна была оказаться на пороге квартиры Лапушкиных, обдумывался долго. Наконец-то остановились именно на машине. Если дело в форде, то понаблюдать за волнением Инессы Павловны и Вениамина будет очень даже неплохо. Уступать им Олеся не собиралась, и предстоящая сцена обещала быть бурной. Максиму Григорьевичу на этот раз отводилась роль жениха Олеси. Это должно было раззадорить Лапушкиных. Вряд ли они обрадуются, когда узнают, что на машине будет разъезжать еще кто-то. «Вы, наверное, считаете, что я форт нагло захапала?» «Нет», — ответил Кочкин, открывая дверь подъезда. «У меня, между прочим, были сбережения, когда я выходила за Веню. И ремонт у них на кухне делали именно на мои деньги». «Конечно», — взволнованно оправдывалась Леська. «Мой вклад немного меньше, чем стоимость машины. Но все равно...» — она запнулась. «Все равно я молодец!» Гордо закончила она. Максим Григорьевич пропустил Олесю вперед и, поняв, что неотрывно смотрит на ее стройные ноги, смутился. Поднявшись на второй этаж по ступенькам, разведчики остановились около металлической двери, в которую было врезано 5 замков. «Кто там?» — раздался раздраженный женский голос. Гостей здесь явно не ждали и не любили. «Мосэнерго!» — гаркнула Леська. «У вас задолженность 48 520 рублей!» «Что?» — голос стал визгливым. Дверь тут же открылась, на пороге стояла Инесса Павловна. В одной руке она держала полотенце, а в другой — половник, обмазанный густой бордовой жидкостью. «Вы кого-то убили, Инесса Павловна?» — поинтересовалась Леська, указывая на половник. «Я кисель варю», — ответила хозяйка, никак не понимая, что происходит. «Дурацкие шутки!» — наконец-то буркнула она. Кочкин с интересом рассматривал Лапушкину. Женщина она была высокая и явно не обделенная физической силой. Об этом говорили широкие плечи и плотное телосложение. На ее лице можно было наблюдать приличную часть спектра чувств. Раздражение, удивление, растерянность, злость и многое другое. Острый кончик носа поддергивался, а морщины на лбу то собирались в гармошку, то разглаживались. По всей видимости, мысли в голове Инессы Павловны сейчас кружились, как вороны. «Мы, пожалуй, зайдем», — сказала Леська. Она прошмыгнула мимо бывшей свекрови в коридор, скинула укороченный джинсовый пиджачок и ботинки и ринулась в гостиную. Но только и смогла вымолвить Инесса Павловна, глядя, как незнакомый ей мужчина последовал вслед за Олесей. В комнате было столько мебели, что Максиму Григорьевичу на миг показалось, будто он задыхается. Шкафы, кресла, комоды, полки давили своими внушительными размерами, не давая возможности расслабиться. Это не было похоже на домовитость хозяев, это намекало на их жадность. Протиснувшись между столом и буфетом, Кочкин перешагнул табуретку и замер около тумбы с телевизором в ожидании, когда его представят. Леська громыхнула стулом и плюхнулась на диван. «Кажется, мы тебя не приглашали», — сказала Инесса Павловна, опасливо поглядывая в сторону Максима Григорьевича. «Кто знает, кого приволокла с собой эта ненормальная. Венечка, поди-ка сюда». «Это Максим», — представила Леська. «Мой жених». Лицо Инессы Павловны заблестело от мгновенно выступившего на нем пота. Позабыв о киселе и обо всем на свете, она сунула половник в карман болтающегося на шее фартука. «Поздравляю!» — едко сказала она, уставившись на жениха. Кочкину от такого взгляда стало дурно. «Окрутила, значит, вас эта краля! Так-так! Вы сами-то из порядочных будете?» Что имела в виду Инесса Павловна, задавая подобный вопрос, Кочкин не знал. Кто для нее порядочный, а кто нет, пока оставалась загадкой. «Из порядочных», — кивнул Максим Григорьевич, тоже мгновенно вспотев. «Тогда вдвойне сочувствую», — выпалила Лапушкина. Она взбила рукой на голове мелкие завитушки крашеных волос и облизала губы. Кочкину показалось, что эта женщина голодна и подумывает, не отведать ли на обед случайно залетевшую в дом добычу. «Попрошу без агитации», — потребовала Леська. «Максим меня любит, и слушать ваши рассказы о моем чудовищном поведении все равно не станет». Говоря это, она жутко нервничала. Инесса Павловна могла выдать на Леську такую характеристику, что даже тюрьма закрыла бы перед ней двери. «Что случилось? Кто пришел?» — спросил сонный Веня. Он протиснулся в комнату и удивленно замер. «Да, дорогой, это я», — громко сказала Леся. «А это мой жених Максим. Мятки тебе принесла. Пожуй на досуге». Она протянула горшочек с зеленью. «Сплошные витамины». Продавщица сказала, что лично проверяла на отсутствие нитратов. «Спасибо». Вениамин ошарашенно забрал горшочек, пригладил седые волосы и с интересом посмотрел на Кочкина. Инесса Павловна вдруг напряглась. Смахивая кухонным полотенцем со стола несуществующую пыль, она стала продвигаться в сторону комода. Улыбнувшись и сверкнув глазами, она кашлянула, пробормотала «чудесный сегодня денек» и принялась старательно разглаживать ладонью вязаную салфетку, лежащую на комоде. Леська делала вид, что не замечает странного поведения бывшей свекрови. «Пришла поговорить по поводу машины», — выдала Олеся. Положила ногу на ногу и с вызовом посмотрела на Вениамина. «Я твердо решила Форд вам не возвращать. Он мой». «Подожди, подожди», — заколыхался Веня. «Я полагал, что, хорошенько подумав, ты все же придешь к правильному выводу». «А с чего ты взял, что этот вывод неправильный?» Леська едко улыбнулась и осторожно стрельнула глазами в сторону бывшей свекрови. Та, прихватив с комода журнал, стала двигаться в сторону двери. Журнал она сунула под мышку. Олеся смогла прочитать только название «Радужная жизнь». Максиму Григорьевичу Вениамин Лапушкин не понравился. Было в нем что-то скользкое и неустойчивое. Со своей матерью он составлял разительный контраст. Невысокий, рыхлый и болезненно неуверен в себе. Такие люди могут представлять собой гремучую смесь самоуверенности и комплексов. И частенько ищут виноватых на стороне, не прощая другим своих собственных ошибок. За долгие годы работы в прокуратуре Кочкин научился распознавать людей. Правда, ошибки в характеристиках у него все же случались. Инесса Павловна вышла на некоторое время и вернулась уже с прежним настроем, боевая и едкая. если ты не вернешь нам машину добровольно, то мы подадим в суд», — сказала она, многозначительно глядя на сына. «Сколько ты нам кровушки выпила, а теперь и имущество заныкать хочешь? Не выйдет! А вы, Максим», — обратилась она к Кочкину, — «слушайте и смотрите. Может, еще повезет, и сорветесь с крючка». Леська заскрипела зубами и решила держать оборону до последнего вдоха. «Машину вы мне сами отдали», — сказала она спокойно. Затем помедлила и закричала. «Руки прочь от моего жениха! Зачем ты его сюда притащила?» — выпалила бывшая свекровь, гневно поблескивая глазами. «Похвастаться захотела», — выдала Леська. «Нашла чем хвастаться. Что-то не очень он похож на тех стриптизеров, которых ты однажды приволокла в наш дом», — выпалил Вениамин. «Про стриптизеров сейчас не будем», — побагровила Леська. «А Максим – самый лучший человек в мире. Это понятно? Чем докажешь?» — взвизгнула бывшая свекровь. «Он меня любит по-настоящему!» «Это скорее говорит о его умственной неполноценности!» — крикнула Инесса Павловна и устало рухнула на стул, который под ней затрещал, моля о пощаде. Максим Григорьевич слушал их перебранку, открыв рот. Он сначала хотел что-нибудь вставить, но совершенно растерялся и позабыл все слова. «Давайте вернемся к вопросу о машине», — сказал Веня. Он достал из кармана зеленого махрового халата расческу и, глядя в стекло буфета, попытался привести редкие волосы в порядок. Ему это не удалось. Прическа распалась на две части, продемонстрировав всем круглую плешь на макушке. У Вени на горизонте маячил еще один комплекс. «Деньги на машину дала моя мама. Значит, ты к ней не имеешь никакого отношения. Я, Вениамин, в отличие от тебя, уважаю наше государство», — гордо заявила Леська, вздернув нос. «Форд куплен в браке, так что извини и подвинься. Это и моя собственность тоже. А кто давал деньги, это еще доказать надо». «Гарпия!» — выдохнула Инесса Павловна и поджала губы. «Из ваших уст это звучит как комплимент», — парировала Леська. Она откинулась на спинку дивана и мило улыбнулась. «Хотите судиться? Пожалуйста, ни в чем себе не отказывайте. Я же найму себе лучшего адвоката и не успокоюсь, пока машину не распилят на две части. Максим, у тебя нет знакомого адвоката?» «Есть», — закивал Кочкин. «У меня есть даже два хороших адвоката». «Ты мой сладенький», — приторно пропела Леська, еле сдерживая смех. Максиму Григорьевичу было не до смеха. Он смутился, закашлял и забарабанил пальцами по столу. Пароли он должен был ответить что-нибудь соответствующее ситуации, но кроме «ты моя нервотрепка» в голове ничего не крутилось. «Ты моя автолюбительница», — наконец-то пробормотал Кочкин. «Вот видите, как он меня любит», — подчеркнула Леська, поднимаясь с дивана. «Короче, вопрос решенный. Мне машина, а вам воспоминания о ней». «Сядь», — строго сказала Инесса Павловна. Она нервно дернула головой и спросила: «Сколько ты хочешь за форт? Мы можем его оценить, и я выплачу необходимую сумму». Максим Григорьевич напрягся. Такое поведение показалось ему странным. Зачем бодаться из-за старой иномарки? Зачем вести переговоры с нелюбимой невесткой, если есть деньги на другую машину? Зачем платить и признавать свое поражение? «А почему вы в таком случае сами не купите другую машину?» — не удержался от вопроса Кочкин. «Мне это дорога», — свела брови Инесса Павловна. «Да, она нам как родная, как член семьи», — поддакнул Веня, потуже стягивая узел халата. «Вас даже не смутит, что я осквернила ее своим присутствием?» «Ничего страшного, я сделаю чистку салона», — с готовностью ответила бывшая свекровь. «Нет, я все же не хочу с ней расставаться. Так что спасибо за предложение, но каждый останется при своем. Выбравшись из квартиры Лапушкиных, Олеся и Кочкин минут 5 стояли на улице. У обоих было такое чувство, будто им очень долго не хватало кислорода. «И что им эта машина далась? Не понимаю», — пожала плечами Леська. «Устал я от них», — выдохнул Максим Григорьевич. «Теперь вы понимаете, как тяжело мне было с ними жить?» «А что там за история со стриптизерами?» Вместо ответа поинтересовался Кочкин. «Да, так», — отмахнулась Леська. «Ерунда». «А все же?» «Смотались Лапушкины на дачу, а мы с Никой вечеринку закатили на двоих. Выпили немного, совсем чуть-чуть. И как-то так само собой получилось, что в комнате появились 3 стриптизера». «Само получилось?» — улыбаясь, перебил Максим Григорьевич. «Ну да, не мы же с Никой их вызвали. Что мы, ненормальные, что ли? Я сначала вообще думала, что это белая горячка началась. Ой, но ничего такого мы не делали. Они танцевали, немножко раздевались, а мы, опять же, немножечко пили текилу и немножечко засовывали 50-рублевые купюры за их трусики. Фу, какая это пошлость, скажу я вам. Никогда не вызывайте стриптизеров. Они вас плохому научат». «Не буду», — торжественно пообещал Максим Григорьевич, уже не сдерживая улыбки. «А потом приехали Лапушкины на самом интересном месте. Ну и как после этого к ним относиться? Форменное же свинство. Погода, видите ли, испортилась, и они решили вернуться домой чуть ли не ночью, только бы не попасть в воскресную пробку. Конечно, Инесса Павловна потом 3 дня заикалась. Один из стриптизеров предложил ей вытащить деньги из трусиков. Она, бедолага, и разнервничалась. Веня тоже осерчал. 4 часа провел у холодильника, все ел и ел. Я даже слышала, как он с жареной курицей разговаривал. Сначала своим голосом у нее спрашивает: «Да когда же моя жена на тот свет отправится?» А потом писклявым голосом за курицу отвечает: «Подохнет скоро, не беспокойся». Леська тяжело вздохнула, показывая, как ей неприятно, что ее персону обсуждали с жареной курицей. Тишину в салоне «Восьмерки» нарушал только звук громыхающей тумбочки. И Олеся, и Кочкин чувствовали себя уставшими и опустошенными. Все же столько волнения и эмоций за один день. Максим Григорьевич мысленно перебирал тех, с кем сегодня познакомился. Подозревал он по-прежнему всех. Никого из списков возможных убийц вычеркивать не хотелось. Да и не торопился он с этим никогда. Мотив нужен, мотив. Ненависть, неприязнь – это, конечно, движущая сила, но тут этого недостаточно. Леся давно не мелькала в жизни Лапушкиных и Митрохиных. По идее, они должны были уже забыть о ней. Если, конечно, возможно забыть Олесю Лисичкину.